Философию Лаоси можно разделить на две части – метафизику Тао и этику. Первая из них, в свою очередь, распадается на учение о Тао и космологию. Вторая – на этику, индивидуальную и социальную. Из этих частей философии Лаоси наибольший интерес представляет для нас его этическое учение, так как в нем особенно проявились сила и оригинальность ума Лаоси. Поэтому я сначала изложу нравственное учение его, а потом метафизическое учение о Тао и космологию.